Именно об этом я думал в очередной четверг две недели спустя, с того злополучного, опять же, четверга, когда у меня зазвонил телефон и в нем раздался крайне взволнованный голос Кристалл, что очень хотела моего появления в офисе по крайне неотложному делу, причем, меня в двух экземплярах, да и голос у нее был странный. Вот тут-то и отметилась Фьюри во второй раз. Ну и я наконец получил обещанные файлы по Тоши Старк. Вот только проблема заключалась в том, как я, блин, их получил. Точнее, при каких обстоятельствах. Приехав в офис и идя по коридору в компании с собой же и безмолвной тенью за моими спинами, я все гадал, что же стряслось, и заметно ускорил шаг, когда в моем браслете один из спрятанных в кости кристаллов получил сигнал от своей пары. Внимание, вопрос, что такое могло заставить кристаллию, что сейчас была в пункте моего назначения, сжать ее медальон. Все было тихо, ни террористов, ни взрывов или порталов из иных миров, да и она сама была вполне способна за себя постоять и точно не ранена. Ответ удивил. В своей приемной, она же кабинет кристаллу, я застал следующую картину. В кабинете были двое, сама Кристалия и еще один интересный кадр, причем мужского пола. Кадр был чуть выше меня, имел немного вьющиеся рыжие волосы до самых плеч, зеленые глаза, очаровательную улыбку, которую хоть сейчас можно помещать на местную обложку журналов и прекрасный деловой костюм, что подчеркивал его вполне себе изящный для мужчины силуэт. О, он не был накачан, но глядя на него можно было сразу понять, что он в прекрасной физической форме. И конкретно в этот момент кадр стоял над красной до самых кончиков ушей кристаллы и что-то старательно ей рассказывал, явно делая вид, что не замечает ее состояние. Ну и что это за цирк, Генри, ты наконец приехал. Обрадовалась моему появлению заложница и тут же рванула ко мне. Парень проводил ее дружелюбной улыбкой. Угу, неожиданно. Так что, собственно, тут происходит? Задал я вполне логичный вопрос. За мной в кабинет зашел и Смит, ответил мне рыжий. Мистер Рихтер, мистер Смит, не думал, что вы будете так скоро. Я вообще хотел уладить все вопросы вначале с вашей очаровательной помощницей, а уже потом просить ее связаться с вами, но она настояла на звонке вам, сказал он чистую правду и продолжил. Разрешите представиться, Натаниэль Рашман. Я личный помощник и секретарь Тоши Старк и прибыл сюда согласовать несколько вопросов по поводу участия фирмы «Новая жизнь» и ее сотрудников в будущих мероприятиях. Фраза сопровождалась рукопожатием, вначале со мной, затем с Митом и предоставлением последнему своей визитной карточки, а также была крайне дружелюбна, ну и полностью лживо. Он здесь был не за этим и звали его не так, да и личное присутствие здесь от него вряд ли требовалось. Вот только следующие три часа именно деловыми вопросами мы и занимались, ибо Тоша планировала с размахом, а он теперь вместо Пита исполнял все ее хотелки или точнее организовывал их. А тут много что надо было организовать помимо приглашения нужных людей, ведь что-то пройдет в рамках выставки, для чего-то будет организован прием. Также планировался целый симпозиум и даже не один, и даже не в Америке. И где-то нужен будет Рихтер, где-то Кинни и хорошо бы Маккай, которая активно не идет на контакт, из-за чего было высказано пожелание передать ей приглашение, если такое возможно. А еще должно сложиться впечатление, что мы таки активно помогаем в осуществлении мероприятий, дабы заявление Тоши не было голословным. Еще одна причина, из-за чего он сейчас якобы тут, да, последняя ложь чистой воды, что не отменяет того, что мне то там, то тут придется поторговать лицом, о моей службе безопасности поработать охраной. Невелика цена за ускорение процесса легализации моей продукции. Так что, разумеется, мы по умолчанию были на все согласны. После чего данный товарищ вновь пожал мне руки в том же порядке, поцеловал ручку кристаллу, из-за чего она в очередной раз стала пунцовой, и откланялся. Где тут Фьюри и документы? Вот это очень хороший вопрос, для ответа на который мне стоит пояснить, с кем же я только что имел честь общаться. Есть у красных один замечательный проект, что организовала в далекие времена, еще до Второй мировой, одна их примечательная организация под названием «Левиафан». Проект же известен под названием «Красная комната». Там готовят лучших убийц и шпионов красных вот уже не первое десятилетие, и обучают их хорошо и на совесть, многих, с малых лет. О них я узнал от Картера и Елены. Первый имел честь с ними чуть ли не воевать в рамках шпионажа и знаком со многими выпускниками проекта. Они часто пытались его убить, из-за чего любви к ним он не испытывает от слова совсем, а вторая является одной из этих самых выпускниц, и до ухода из проекта у нее был позывной «Черная вдова», что дают лучший. К чему я это вспоминаю? Да потому, что из моего кабинета только что вышел Наталья Романов, также известный как «Вдовец», такой позывной дают лучшему. Вот только он, как и Елена, немножечко сменил сторону и сейчас работает в «Щите». А еще он, как и Елена, обладает интересным организмом. И то, что он так же, как Елена, бесплоден, не является интересной частью, как и то, что он тоже не выглядит на свой реальный возраст. А вот его биология и состояние организма в целом очень любопытны. Эффект что? Временный. Это что-то из разработок «Щита»? Интересно, но сейчас не важно. Что он тут забыл? Вот это вопрос поинтереснее. Ну не кристалл же он пришел соблазнять? Хи-хи-хи. Тихо захихикал хор матери. И не жучки ставить, новых не появилось. А информацию по Ташиже, буквально через десяток минут после его ухода, мне принесла Джемма, и была она очень горда тем, что выполнила поручение целого директора «Щита». Ну, хоть понятно, кто эту информацию получил, а то я сильно сомневаюсь, что Старк ходила к врачу. Наталья Романов, вдовец, агент «Щита», Наталья Романов или просто Нат, Натан, а то и Натаниэль, да и к тому же Романов, ибо как только его имя и фамилию за всю его жизнь вне давно покинутой родины не коверкали в силу особенностей языков, был человеком с массой талантов, умений и навыков. К тому же, он не отличался брезгливостью. Надо кого-то соблазнить и добыть информацию, легко, ведь он знаток человеческой психологии и поведения, хорош собой и знает много хитростей в этом деле. Да и в допросах он знает толк. Убить еще легче, в его навыках никто не усомнится, а если усомнится, то им же хуже, а ему легче. Добыть данные из защищенного сервера, ну так и как хакер он один из лучших, тем более с оборудованием «Щита». Когда в «Щите» узнали о болезни Старк, то именно его отправили за ней приглядывать. И будучи знатоком своего дела, он быстро, будучи под прикрытием юриста компании, обеспечил себе место в роли личного помощника Таши, ибо он же и принес тогда бумаги для подписи о назначении генеральным директором ПЦ, где и произвел неизгладимое впечатление на саму Ташу. Всего-то и делов привлечь внимание своей внешностью, правильно одеться, соблюсти зрительный контакт, проявить профессионализм, а затем разделать на ринге личную шофершу Старк прекрасно выполненным захватом, пока сама Таша рассматривает информацию о его легенде. Ну а затем закрепить хорошее впечатление двусмысленной фразой и близким контактом, переведенным в рабочее русло, ведь он работу собирался получить, а не соблазнять. Таша сама же и подготовила все возможности, а он просто воспользовался и получил должность, даже несмотря на ревность паца. Должность, идеально подходящую для выполнения поставленной задачи. Ведь в доме Таши система безопасности была столь сложна и независима, что посторонний там бы и шага ступить не смог, а «Щиту» была еще нужна и информация о состоянии Старк. Ключевое слово «посторонний», с получением работы, он таковым быть перестал. И если бы агент захотел, то он бы получил все данные с личного сервера Старк, в том числе и по ее разработкам и костюму. Вот только он лично писал психологическую характеристику и оценку Старк, и такой шаг бы сделал из сейчас и так эмоционально нестабильной железной леди врага, а этого Фьюри точно было не нужно. Директор была заинтересована в Старк, причем живой и здоровой, а еще обязанной ей и «Щиту». Так что он взял лишь данные по состоянию ее здоровья, но задача все равно потребовала времени на решение, ведь и работу никто не отменял, ибо Таша ошарашила новостью о ее новом проекте, и большая часть подготовки легла на плечи именно Романова. Вот тут ему и дали еще одну задачу, связанную с текущей, хоть и не напрямую, но странно было то, что задачу опять дала Фьюри лично. Прощупать почву относительно личной помощницы Генри Смита из компании «Новая жизнь». Да и о самом Смите и их нанимателе Романову нужно было составить характеристики, но именно помощнице уделить особое внимание. Все как всегда. Работа привычная. Кристалли Мун 18 лет, вчерашняя школьница и личный секретарь генерального директора небольшой, но перспективной компании, что исполняет большую часть его обязанностей. Из переговоров по телефону Романов бы ей столь юного возраста не дал, а когда встретил лично, то первой мыслью было то, что возраст еще и завышен. Перед ним была красивая молодая девушка со странным мелированием волос, да и сами волосы были уложены в замысловатую прическу, такую делать не один час и после, посещать званый ужин, а она с ней на работе сидит. Первая странность ждала его, абсурд, о встрече он договорился может и заранее, но сегодня, плюс, специально выбрал время, когда ее босса нет на месте. Он провел ладонью по своим волосам, привлекая внимание к своему лицу, порадовал лучшей улыбкой из арсенала, сделал пару комплиментов и поцеловал руку, отмечая про себя необычный аромат духов, что важно, незнакомый, и эффект был ошеломителен. Да, любая бы была польщена, но в ее случае она покрылась краской до самых кончиков ушей, словно неопытный подросток. Вторая странность, ей точно 18, но даже если нет, то с такими внешними данными, это было странно, и с виду упрощало его задачу, вот только она удивила, позвонив боссу. И вот тут следовала третья странность, не прошло и 15 минут, как в кабинет зашли и Рихтер, и Смит, и это после ее расплывчатого звонка. Все это время Романов старался закрепить приятное впечатление о себе. Мужчина и парень были одеты в деловые костюмы, явно пошитые на заказ, скорее всего в одном и том же месте, но парень сильно выделялся. Светлые волосы с модельной стрижкой, опускающиеся чуть ниже ушей, красивое лицо без каких-либо изъянов, красивая резная трость, на которую он опирался, и шляпа в руках, так еще и обручальный браслет на левой руке, к тому же уже с тремя камнями. Хотя последнее удивляло слабо, не с такой внешностью. Мужчина же был более невзрачным и не мог похвастаться красивым лицом, да и волосы были темными, но он явно следил за собой, не хуже парня. У них один и тот же парикмахер, возможно. Девчонка мигом чуть ли не побежала к Рихтеру, и вот с ним она стеснения не чувствовала. Он к этому отнесся абсолютно спокойно, что было странно, опять же, из-за возраста. Что Смит, что Мун наглядно продемонстрировали главенство именно парня. Начались деловые переговоры, и чем больше они шли, тем больше странностей подмечал Романов. Столь разные внешне мужчины были очень похожи характерами, мимикой, да и движениями с поправкой на трость Рихтера, чье присутствие полностью изменило поведение Мун. Она теперь представляла собой ту, с кем он имел честь общаться по телефону не единожды. В переговорах основные моменты уточняла она, затем мог взять слово Смит, а Рихтер же выглядел задумчивым и, если о нем не шла речь, просто молчал, при этом очень внимательно наблюдал за самим Романовым, и взгляд его агенту очень не нравился. Откуда такой взгляд у подростка? Может, не зря сама Таша Старк следит за ним пуще даже самого Щита? Что-то с этим парнем было не так, да и Смит был не лучше. Он с самого начала вообще казался безэмоциональным роботом. Рихтер хоть слабо улыбался и иногда морщился, словно от зубной боли. Последствия травмы, возможно. Так что психологическая оценка всей троицы получилась очень своеобразной. По ней выходило, что он общался с двумя некровными братьями-психопатами и молоденькой девчонкой по уши влюбленной в младшего из них, отчего вариант с обольщением возможен, но несет некоторые трудности, ибо Романов может и не брезглив, но она же ребенок с поддельными документами. Но работа есть работа, отчет был написан, а все мероприятия согласованы. В выходные пройдет прием в башне Старк, где будут присутствовать люди даже из Вашингтона. На неделе же будет первая конференция на выставке с приглашенными учеными, врачами и участниками самой выставки, а через неделю в Монако будет устроен целый симпозиум, что было той еще задачей организовать, но Таша хотела совместить свой отпуск с ним и очень настаивала на этом. Да что там, она почти все и оплачивала. О причинах такого расточительства Романов знал, хоть он и не был врачом, но ухудшающемуся состоянию Таши был свидетелем. Но теперь это была проблема умников из научного отдела, а ему пора было уже начинать планировать и согласовывать день рождения Старк. Примечание к части. Бичина 29.03.21.20.57 сет. А вас, господин Романов, я попрошу остаться. Значок защиты авторского права. Почти единственная фраза из так и не просмотренного мной советского сериала о советском шпионе в стане врага ВОВ. А черная вдова сильно изменилась за лето. Медитари. Глава 27. Никогда не задумывались, в чем заключается работа врачей. Я не о цели в виде здоровья пациентов, а о самом процессе. Вот у вас есть больной, в теле которого сидят металлические осколки, целый комплекс имплантированных устройств рядышком с ними, всевозможные виды анализов и снимков, даже целая голографическая модель его организма прилагается, много всего, не так ли? Но вот вопрос, а как лечить-то? Это же точно не тривиальный случай, для которого подойдут заготовленные решения в виде комплекса мер или лекарств, что приведут к заветной цели. Тут надо сидеть, думать и подбирать варианты решения проблемы. Ведь люди как-то редко умирают от отравления организма продуктами распада клеток в результате облучения, возникающим при работе реактора холодного ядерного синтеза. Данный реактор вообще первый в своем роде, и конкретный тип облучения и его последствия тоже до того, если и были кем-то и когда-то заработаны, то это тоже были частные случаи, о которых, может, и записи-то не осталось. К чему это все? Да вот, просто сижу в лаборатории, смотрю на работу двух студентов и узнаю много нового о работе местных врачей и ученых. Я же не врач, да и не совсем ученый, а маг. Мне-то что? Я активировал сложнейший ритуал, что наполнил мое сознание информацией, структурировал ее, сделал на основе нее выводы и начал по одной из отработанных схем не давать скопытиться под опыт. КХМ, пациенту. И у меня множество для того возможностей. Те же осколки легко бы удалила Нярла, раздвинув плоть, но это она, а у местных врачей такой возможности нет. Тут без операции не обойтись, а значит, надо думать и о вопросе с точки зрения хирургии. Без Нярлы же, я бы мог просто разложить осколки или извлечь их, так еще и не одним способом, и вся эта высокотехнологичная приблуда рядышком мне бы не помешала. Ну или я мог просто подлечить бедолагу своим прекрасным посохом, это не удалит проблему, но и скопытиться не даст. Хотя, если извратиться, то, наверное, и он сможет удалить осколки, под моим чутким руководством, но это если реально извращаться. А тут они вон собирают прибор для модуляции излучения, подготавливают обезьянок и крыс, которых будут им облучать, а дальше на основе того, как те будут умирать, собираются прикидывать, как лечить от последствий облучения. Это они так думают над способом купирования симптомов и продления жизни, а параллельно же ведется работа по тому, чтобы хотя бы прикинуть способ удаления этих самых осколков, желательно так, чтобы пациент после был жив или его можно было хотя бы откачать. Уже и о варианте с трансплантацией подумали, как крайней меры. Да, занимательное зрелище. И я тут явно лишний, но коль меня пригласили посмотреть и проконсультировать, то я пришел. Вот только с проконсультировать проблема. Если честно, даже не знаю, что можно и главное, как это вообще сказать. В местных лекарствах и методах лечения я не разбираюсь, а предлагать свои заведомо глупо. Я правда успел перекинуться парой слов с Джеммой по поводу биохимии клеток близ реактора, но она там и сама знала все не хуже меня. Умная девушка. Так что сижу, смотрю и думаю над этим. Забавная ситуация. Я же, даже несколько неплохих настоек могу пойти сварить, что те же симптомы уберут и очистят кровь, а также подстегнут организм к выздоровлению, ведь проблема комплексная. Есть у меня там одна травка и несколько хороших эльфийских корешков. Мда, вот я и об алхимии вспомнил, но лучше с этим не торопиться. Мне даже интересно посмотреть, что надумают светилы щита. Они же только начали работу. И не только тут, просто студентов тоже напрягли. Сами ребята на меня уже не смотрят, им высокое руководство дало задачу и они пытаются ее решить. Молодцы, а я вот какой-то бесполезный консультант. Правда, не то чтобы мне эта должность была хотя бы нужна, да и мне до сих пор больше интересно, что тут вдовец забыл, а то Кристалла из-за него перенервничала, она явно не привыкла, что к ней столь откровенно клеются красавчики, ходит теперь и теребит свой кулончик. Она, кстати, единственная, кто попросила его немножечко изменить с простого оранжевого, под янтарь, добавив черную полосу с кругом, это что-то вроде ее личного герба. Мне было несложно, а ей приятно. И комплименты рыжего прохвоста ей тоже были приятны. Хм, я что, ревную? Кажется, да, неожиданно. Видимо, и над этим стоит подумать. Мистер Смит, сэр. А, да, Джемма, ты что-то хотела? Вы можете предоставить нам одно из ваших искусственных сердец? И если можно, то еще одно, но обезьянье. А то заказ через песочницу несет свои трудности. К тому же, у них ведь нет варианта, представленного вами на выставке. Песочница, она замялась. Это одно из научных подразделений щита, и с моим уровнем допуска, боюсь, рассматривать мою заявку будут слишком долго, честно призналась девушка. И зачем вам сердца? Хотим посмотреть, как ткани будут реагировать на излучение и зараженную кровь. Никак, зараженная кровь им тоже не будет вредна. Главное, чтобы в ней были все нужные питательные вещества, а они есть. Вы уверены? Разумеется, но утром принесу вам образцы. Благодарю вас, мистер Смит. Мда, тут мне больше делать нечего. Да и, пожалуй, стоит поехать домой и подготовиться к завтрашнему дню, Мне же вроде обещали экскурсию по целой тайной подземной базе и будущему оплоту тайных замыслов Картера. Зря я что ли столько вечеров убил на доведение до ума своего нового варианта стационарного портала. Добро пожаловать в маяк, последний бастион в мире против наступающей тьмы. Если вы здесь, значит вы понимаете всю серьезность ситуации. Миру, который мы знаем, подошел конец. Вещала со стены статная женщина в годах, одетая в светло-синий костюм. Это была запись, воспроизводимая на одной из стен, при помощи проектора в другой стене, а то миру конец явно пока еще не пришел, о чем банальная запись знать не могла. Хоть такое и правда могло случиться, уже один раз точно. И если верить историям моего братца, то это еще успеется, и даже не один раз, и в достаточно близком будущем. Мда, как можно догадаться, я был на подземной базе, расположенной не столь ли далеко от Нью-Йорка, в каких-то 300 километрах на юго-запад, на берегу, точнее под берегом, озера Онтарио, вблизи небольшого городка Риверсенд. На текущий момент подземный комплекс оживал, как и заложенные в него создателями протоколы по встрече его будущих обитателей. «Конец мира, значит», — протянул я, — «а что ты хотел? Его закончили в 70-м, а в 72-м законсервировали. В те времена, знаешь ли, только и ждали конца света во вспышках взрывов ядерных боеголовок», — спокойно пояснил рядом стоящий Картер. «Мы наблюдали за проходом к нам через портал жительниц обители мистерии, именно жительниц. Старику было глубоко пофигу на подземный комплекс из 70-х, у него там мыслительный процесс был в самом разгаре. А вот дамы просто лучились интересом. Еще бы, целая тайная подземная база, так еще и полностью функциональная, и полностью в их распоряжении». Картер продолжил. «Правда, его разрабатывали и с учетом других угроз. Насколько мне известно, даже нападение инопланетян из космоса постарались учесть. И как это учли? Любопытно же». Но шпион лишь пожал плечами. «Спроси, что попроще. Я участвовал опосредованно. Этот пункт мне тогда показался маловажным, нежели сам проект в целом. В целом, предполагалось, что проект восстановления будет задействован в случае гибели мира. Сюда бы привезли избранных или просто спасли кого выйдет, и это позволило бы выжить человечеству, а затем выйти наружу и вновь восстановить мир из пепла. Данный комплекс почти полностью автономен, тут хватит припасов на несколько десятилетий тысячам людей. Имеются гидропонные фермы и образцы флоры для них, несколько резервных систем снабжения электроэнергией, водой и воздухом, подземные гидроэлектрическая и геотермальная электростанции, также обычные генераторы на топливе». Гарри усмехнулся, причем, и на угле в том числе. «Вроде и ядерный реактор должен быть, но вот к нему топливо вряд ли есть. Одна только вентиляция тут может претендовать на звание шедевра, ведь она способна стать полностью замкнутой системой». Стоунер хвасталась, что даже если мир расколется на части, то маяк уцелеет. «Стоунер», — он кивнул в сторону стены с распинающейся женщиной. «Понятно. Теперь понимаешь, почему я считаю странным, что о нем нет записей. Может и предполагалось, что о маяке будут знать лишь высшие чины из руководства щита, все же в тайне это всех строили, но не до такой же степени, чтобы полностью о нем забыть. Понимаю, и правда странно. Вот дамы прошли и я открыл второй портал. Теперь мы наблюдали за проходом сюда моих творений, которым предстоит проверить каждый угол, а затем и обосноваться. Ну и заодно они тащили стационарный портал. Эту хрень тоже надо будет кормить? Да, у тебя хоть что-нибудь не нуждается в еде? Справедливости ради, сам артефакт кормить не надо. А вот то, что его запускает, да, придется кормить. Но для этого тут же и будет рой. И кто только что мне хвастался, что еды тут хватит для 1000 человек не на один десяток лет. И, кстати, будет нужна не только еда. Еду еще проверять надо, часть точно испортилась. Ну, за 4 десятилетия логично, но рой у меня так-то непривередливый. И что еще нужно? Накопители. Ну, этого добра вроде навалом. Я покачал головой и передал ему кристалл диаметром с 10 сантиметров, в котором было маны не меньше, чем в моем собственном резерве. Не столь крупных, но да это не проблема, просто не забывай, что им еще перезаряжаться надо, а это не быстрый процесс, особенно, если ты их в одном месте положишь. «Понятно», — сказал Картер, рассматривая мое творение. Принципиально странным оно не было. Костяной пьедестал чуть выше метра высотой, с несколькими кнопками, лампочками и местом под накопитель. В его основании было несколько отверстий, через которые рой сможет поставлять внутрь пищу. Внутри же была псевдоразумная химера и мой саморый аналог кольца, что вышел чуточку крупнее оригинала. Ну, в десяток раз крупнее, так-то это уже совсем не кольцо, по форме оно ближе к яйцу. Сделанное частично из моих вариантов нитей, что я делал для лужицы, смолы и коры Милларна, нескольких достаточно странных сплавов и моря моих матов. А то материалов из соседних измерений под рукой как-то не было, как и немалого списка возможных аналогов, предложенных Аморой, часть из которых была бы лучше оригиналов. Вот только где я ей тот же адамант откопаю, к олимпийцам пойду, а как мы его обработаем? При этом вопросе она потупила взгляд и пожала плечами. Ее дело было предложить, и предложения были. Я же говорил, что она дура с кашей в голове, ибо, ладно, адамант, фигня, можно использовать и что попроще, ага, попроще, хе. Выдала она мне тут парочку видов сплавов, прекрасных по свойствам, вот только для их изготовления было бы неплохо иметь под рукой печь, способную выдать температуру под 1 000 000 градусов и давление ей под стать, ну, или целую нейтронную звезду, приспособленную для этих же целей. Ага, Амора совсем бы не отказалась от целой звезды. Но да, мне так-то было очень интересно послушать о недовиллере. Ну и гномы у них тут, а я еще думал, что известные мне подгорные мастера, со своими кузницами в жерлах вулканов или в глубинах гор, подле подземных лавовых рек, с ручными драконами и договорами с высшими духами огня, это те еще извращенцы, но местные их явно превзошли, ибо целая звезда в роли горнила, это сильно и бесполезно. Ну нет у меня звезды. Ну, хоть Амора смогла помочь разобраться с плетениями, а затем еще и внедрить в химеру нужные мыслеобразы, я бы без нее провозился на порядок дольше или пришлось просить помощи Эммы. Хотя, был еще и вариант с разумом Роя, но там тоже есть свои особенности. А тут я заодно и ее магию оценил со стороны. Ну и как это работает? Поинтересовался Картер. Не очевидно, просто нажать кнопку, а какую? И что-то они мне доверия не внушают, они из чего сделаны, так еще и теплые. Сказал он, осторожно проведя по одной из них. Стоп, они еще и пульсируют. Ты мне сколько мест назвал, а их сколько? Раз нажал, открыл, второй раз, закрыл. Заряд иссяк, тоже закроется, не хватит заряда, не откроется. И нормальные они, это обычная плоть с большим количеством разных рецепторов. Я встроил распознавание операторов, на нажатие чужаком не отреагирует, а подписать кнопки, рука отвалится, и это в каком месте нормально, что кнопки живые. Но функция полезная, с этим согласен. И что за лампочки? Продолжил он бухтить, как старый дед. Индикация заряда накопителя. И это, пусть будут просто лампочки, хорошо, как хочешь. Пришлось провести рукой вдоль поверхности кости и подписать кнопки, выгравировав пункты назначения. Да и под лампочками я проценты нарисовал. Портал откроется в 5 метрах перед артефактом. Диаметр будет 2 метра, это вроде достаточно для проезда в него небольшого авто, но для этого тогда надо что-то будет изобразить, он же круглый. Да не разберется, отмахнулся Гарри. Я тоже так думаю. Что по второму вопросу? Тут же поинтересовался Картер. После тестового запуска, где мы полюбовались на вид одного из цехов на старом заброшенном заводе, расположенном на полпути между маяком и Нью-Йорком, ну и благополучно просадили треть заряда накопителя. Потери энергии у моего аналога тоже получились побольше, чем у оригинала. Материалы, это тоже важно. Я не могу штамповать порталы пачками, честно сказал я. Тут же проблема в том, что для начала надо вырастить организм, способный оперировать с духом на достаточном уровне, чтобы отправить в кольцо мыслеобраз, а затем удалить из него все лишнее и добавить нужное, а это время на правильное выращивание. Но Картер вряд ли захочет знать эти подробности, так что я ограничился простым пояснением. Через неделю будет тебе такой же в убежище, или тебе для самолетов вначале нужен, тогда скажи, куда он должен открываться, и диаметр кольца был бы полезен для уточнения, чем шире, тем меньше продержится. Про расстояние ты в курсе, но могу математическую формулу написать, если надо. Можешь, тогда давай, это лишним не будет. А самолеты еще переделывать, так что давай вначале в убежище. А в этот раз, значит, воспользуемся ангаром. Надеюсь, с ним все в порядке, а то запасное место доставки мне доверия не внушает. Тут мне на глаза попала Кара, в своем естественном облике, что странно, ведь теперь новый прибор маскировки мог скрывать ее истинную синекожую и хвостатую внешность постоянно. Она вместе с Авой вышла из коридора, девушки явно разбирали вещи, прибывшие из первого портала. Кстати об этом, а нормально менять уже готовый план столь поздно, встреча-то в понедельник. Не вижу проблемы, невелика разница в том, кого мы выставим крайними, так мы даже сэкономим. Или ты сомневаешься в возможности Мистик все организовать? Не стоит, эта чертовка точно справится. Ты же просто будь осторожен на встрече, а то Фьюри явно что-то подготавливала, и не забудь засветиться всеми своими лицами. Я помню план, и я не сомневаюсь в талантах Мистик. Хоть мне и кажется, что времени мало, но тебе виднее. А с Фьюри, думаю, будет подвох в любом случае. Кстати, а кто должен был быть козлом отпущения в первом варианте плана? В плане А, я думал нанять 10 колец, наемники и террористы с Ближнего Востока. Именно они, кстати, Ташу похищали. Но тут и для дальнейшего плана вариант получше. Или ты хотел этих перебить лично? Мне без разницы, от чьей руки они умрут, тем более если с пользой для дела. Картер усмехнулся. И значит, был и план Б, был и Д, и теперь он просто стал Е. У щита, вообще-то, всегда было много врагов. И их не то чтобы сложно найти, да и привлечь невелика проблема, честно ответил Гарри и продолжил наш ознакомительный поход по коридорам и уровням маяка. В целом экскурсия мне понравилась. База была огромна, правда, большая часть пространства отводилась под жилые комнаты и техническую часть. Я молчу о том, сколько пространства сжирали склады под еду, технику и оборудование прямиком из 70-х, или, если верить даме на стене, скорее из 80-х. Радостная Даниэла была потеряна на этих самых складах и обещала оттуда вернуться только тогда, когда переберет все на предмет полезности. Скорпия ее порыв не разделяла, но смиренно работала грузчиком, а Рой им обеим в этом помогал. Да, любопытное место, надо будет потом узнать о том, как они его втайне ото всех умудрились построить. А пока я вернулся домой, где меня встретили недовольные голубые глаза тени, на том самом месте, где я ее оставил, закрыв перед ее носом портал, а то иначе ее как-то очень сложно где-то потерять. Я же говорил, что не могу тебя туда взять, как и то, что там мне ничего не угрожает. Ответа не последовало, какой-то иной реакции тоже, но по глазам вижу, что она недовольна. Тень подтвердила мое сюда возвращение и просто вошла в дом, где и исчезла в подвале. И вот не лень ей было все эти часы тут стоять и переглядываться с Флорой, но что поделать, Картер очень щепетилен в вопросах секретности, а она и так уже многое знает и видела, но доверия она ему не внушает, и это так-то обосновано. Это мне хватило заключения Шарлин и оценки Флоры. Злых намерений у нее нет, что не отменяет ее странностей. Говорить не начала, писать тоже, но блокнот взяла и просто убрала в карман. С телефоном поступила так же, как и с банковской карточкой. Мы же ее оформили в фирме, и она там числится телохранителем, а за это вообще-то платит. И вот тут был любопытный момент. Бумаги она и прочла, и подписала. Странная она. За порогом меня уже ждала вторая местная достопримечательность Амора, в легком платье цвета молодой зелени, что склонилась в полупоклоне, приложив правую руку к груди, с дежурной улыбкой на губах и хитрым прищуром зеленых глаз. «С возвращением, милорд!» – прошелестел тихо ветер, но я его прекрасно услышал. Кто-то освоил новый фокус. И нет, в отличие от тени, она тут не стояла все это время, просто кое-кто, и это был я, добавил на дом сигнальные чары, которые даже Каркуша не смогла обмануть и которым для существования хватает местного магического фона. Амора же просто чувствует их срабатывание, ведь она же мне их и показала. И стоит она тут не просто так, она вообще старается всех встречать, но в моем случае. «Рассказывай, коль теперь научилась шептать на таком расстоянии», сказал я, проходя мимо и идя на кухню. «Ужин сам себя не приготовит». Амора пошла следом. Ветер вновь зашелестел, складываясь в слова. «В ваше отсутствие, милорд», вновь возвращалась леди Ильяна и, в свойственной ей манере, опустошив запасы провизии, она, покуда я сидела с малышкой, настойчиво просила показать ей группу чар. Это она так завуалированно описала, что заноза в очередной раз приходила насладиться страхом асгардийки и проверить, не развела ли Амора грязь. А то кое-кто без магии за собой убирать не умел, или точнее разучился за сотни лет, ведь магией-то удобнее. Этим она очень порадовала занозу, ведь этот кое-кто, под ее непосредственным руководством, познал все прелести уборки дома. И зрелище это было занятное, во многих смыслах. КХМ. Ветер продолжил шелестеть. Я рассказала, что смогла, но будь мне дозволено применять хотя бы толику сил в ваше отсутствие, я бы смогла и показать, как и более плодотворно скрасить досуг малютки Неры. Разумеется, в присутствии Марнаты под ее надзором. Угу, вот и о применении магии попросила. Причем, уже в мое отсутствие. До этого шли разрешения убирать грязь или восстанавливать чашки, а еще делать прически и накладывать косметические чары, а теперь уже и это. Причем тут чашки? Да так, у асов принято делать комплименты готовке, разбивая кубки. Сама Амора в курсе, что у нас такое не в почете, но привычка страшная сила, а я хорошо готовлю и мне нравятся мои чашки. Как оказывается хорошо, что вторая асгардийка, ворона, чашки не бьет, а тебе наглости не занимать, но я тебе об этом уже говорил. Последовал очередной поклон с рукой у груди и новый шелест. Я ведаю, в чьих руках моя жизнь, милорд, и я могу быть более полезной, вам в том числе. Я не планирую и не буду планировать, как и делать ничего против вас и вашего окружения. Вновь эта фраза и вновь она не лжет. Я подумаю над этим. Благодарю, милорд. Последовал очередной поклон, и она ушла в гостиную к Нире, где продолжила учить ребенка рисовать. Как я уже говорил, у нее масса талантов, и ей палец в рот не клади, руку откусит. Но так-то да, опасаюсь я ее не сильно, и ее мотивы ясны и понятны. А еще она очень не хочет оказаться в темнице Эсгарда, как и подаваться в бега, даже если у нее будет на то возможность, но кто же ей ее даст? Эх, ладно, потом об этом подумаю. Не горит, а вот будущий прием Старк очень даже, и надо бы изловить одну рыжую, посадить ее перед этой наглой Аморой и сделать из нее самую красивую невесту на приеме целой железной леди, тем более, что мне самому там лицом работать, а то, зная текущее состояние рыжей, она наверняка планирует завтра скорее на паутине весь день проторчать, а не платье подбирать. Вот Кристалл молодец, у нее уже все готово, вплоть до списка тех, с кем обязательно надо поговорить, ибо от них может зависеть то, как быстро выйдет оформить в этой стране все нужные разрешения для нашей продукции. Рыжую же пришлось реально ловить и слушать ее отмазки о том, что у нее там целая гвен, за которой нужен глаз да глаз. Можно подумать, что та окочурится за один день. Живучести этих, пока еще не паукообразных, можно позавидовать, да и чутье прекрасно бережет своих хозяек, так что ничего, не помрет, милый, но за нами идет охота. Пропищала мышка, что я удобно усадил себе на колени, она не сопротивлялась, точнее она не могла сопротивляться, частичный паралич мешал. Гвен же об этом в курсе, это был скорее риторический вопрос. Да, но, я перебил, ты выдала ей гель, дала наставление, показала, чего стоит опасаться, ты же не просто так за ней всю неделю по пятам ходила, так, и это я еще молчу о ваших тренировках. Да, милый. Или ты за ней всю жизнь приглядывать собралась? Нет, милый. Выдохнула она через несколько секунд активной мыслительной деятельности, прекрасно видной на ее мордашке. И тут обратила внимание на свое положение, которого отчаянно сторонилась не одну неделю. Отпусти меня, а? Я не убегу, но можно я ей хотя бы сообщение отправлю? Она случаем не от меня гиперопекой заразилась? Я этим так-то грешен. Но по местным меркам это даже нормально. Я же, блин, мужчина. Хранитель очага, воспитатель и защитник потомства. Ага, мне вообще очень понравились эти тезисы в местном учебнике по обществознанию. Я после его прочтения долго думал о том, плакать мне или смеяться. Когда с этим было покончено, и кое-кто все же соскользнул с моих колен, я резюмировал. Тогда возвращаемся к предыдущему вопросу, какого цвета и модели будет платье. Дамы, Петра, как тебе вот этот вариант? Оно, как тебе нравится? Красненькая. Ожила Кристалл и протянула планшет, в котором они вместе с Аморой рылись уже не первые десяток минут. А не слишком вульгарно, там же спина открытая. Тут же смутилась Петра, увидев предложенный вариант. Ну вот, уже лучше, а Гвен, денек проведет без присмотра. Ну, что с ней может случиться? Ну, назначили за голову Петры наконец-то награду, из-за чего и Гвен перепала. И что с того? Это не та задача, которую можно легко и просто выполнить. За эту неделю паучихи это прекрасно показали. Гвен Стейси, новая девушка-паук. Жизнь Гвен изменилась и продолжала меняться дальше. После того случая с этой сумасшедшей извращенкой, из-за которого она не могла нормально сидеть целых два дня. Два дня. И это при ее возросшей скорости регенерации. Кажется, впервые в своей жизни, Гвен вполне реально надеялась отомстить этой, даже слово подобрать. Кем именно та является, Гвен не могла, так та ей еще и подарок оставила. Вначале, она подумывала выкинуть сомнительный подарок в виде костюма и странных приборов, веб-шутеров. Но события вновь завертелись, ведь их группа выступила в клубе перед толпой мутантов, что было само по себе шокирующим событием, но, как оказалось, не главным в тот день, ведь в том клубе в тот вечер присутствовала немалая часть золотой молодежи Нью-Йорка. Кто-нибудь сказал бы, ну и что такого, толпа богатеньких молодых дур и их парней. Вот только среди этой толпы нашелся тот, кому понравилось их выступление, причем настолько, что он предложил спонсорство. Ребята даже не поверили своему счастью, а Гвен, вполне обоснованно, заподозрила помощь подруги, Триши Осборн, ведь спонсорство предложил ее брат, Гарри Осборн, и она ошиблась. Триша, стоп, что, у нее есть друзья? Постой, этот момент надо обдумать. Значит, у моей сестры, полной копии моей матушки, что видит в людях лишь ресурсы или возможности, есть кто-то, кого она может назвать другом? Серьезно? Нет, я, конечно, понимаю, что даже у нее есть чувства, она вон на Генриха запала, но друзья, выдал их новый спонсор при прямом вопросе Гвен, а затем рассмеялся, словно услышал лучшую шутку в его жизни. Триша тут явно была ни при чем, а Гвен как-то резко расхотелось уточнять то, насколько в семье Осборнов все плохо. Спонсорство самого Осборна открывало их группе массу перспектив, но и требовало просто прорву вложенных сил, из-за чего проблемы, связанные с одной паукообразной и ее подарками, у Гвен на долгое время отошли на второй план, да и учебу никто не отменял, ведь выпускной был уже не за горами, а она очень хотела поступить в университет. Но ее взгляд все чаще начинал соскальзывать на шкаф, в котором и был спрятан тот злополучный подарок. Вначале она достала костюм, даже примерила его и оценила качество материала, он был удобен и сидел словно вторая кожа, да и смотрелся на ее подтянутой фигурке очень даже, что наводило на вопросы о том, как эта чертова паучиха узнала все ее размеры. Ну не на крыше же, и там та скорее ее задницу изучала, чтоб у нее паутина порвалась. Тут в памяти всплыли слова паучихи о том, что та следила за Гвен, и вопросы сразу отпали. Эта гадина все спланировала заранее. Дальше пошло изучение устройств, и изучение быстро переросло в тестирование, в результате которого в паутине был заляпан весь потолок и стол. Повезло, что та растаяла в воздухе за пару часов, а то как-то Гвен не подумала о том, что бы случилось, если бы ее мать обнаружила в комнате дочери данный беспорядок. Так что тесты были отложены, а затем и перенесены в более подходящее место, на крышу. И вот тут возникли сложности. После выходки паучихи, у Гвен появилась малюсенькая боязнь высоты, что в лишний раз напомнило о желании кое-кого избить, а также о том, что это у самой Гвен вряд ли выйдет, ведь паучиха была сильнее нее, и что с этим делать, Гвен не знала. Она даже попробовала сходить на уроки по самозащите, затем на бокс, даже кунг-фу, и это может и могло бы помочь в перспективе, вот только Гвен свою силу светить не хотела, а еще обычные люди не были уже ей самой соперниками. Все вышесказанные проблемы решились сами, ведь в один из вечеров, когда Гвен в очередной раз оказалась на крыше своего дома, рядом с ней появилась эта самая дрянь, женщина-паук собственной персоной. «Тренируешься? Молодец! Хе-хе, какие мы нервные, но тоже молодец!» Выстрел паутины, отрабатываемый уже не первый день, последовал почти на автомате и, разумеется, промазал. Как и все последующие попытки, эта зараза легко уклонялась и словно заправский сенси давала советы. «Я же движущаяся мишень, Гвен, и у тебя же две руки. Одной стреляешь и заставляешь уклоняться, а второй выпускаешь паутину на опережение». И самое паршивое было то, что советы были полезные. Выстрелы с паутиной переросли в спарринг, где ей все так и продолжили давать советы, и изредка бить в ответ, только руками. Разница сил была слишком велика. Когда Гвен свалилась полностью вымотанная на прохладную поверхность крыши, глубоко дыша и выслушала очередной совет, в этот раз касающийся правильного дыхания, паучиха просто взяла и вновь растворилась в темноте, сказав на прощание лишь то, что ее, видите ли, еще ждет патрулирование. Чертов монстр, что стал приходить каждый вечер. И каждый вечер Гвен терпела поражение от ее рук, но становилась на шаг ближе к заветной цели. Подвесить эту заразу, снять с нее штаны и сделать так, чтоб уже она не смогла сидеть пару дней на пятой точке и делать это в участке. Ведь после заветной экзекуции она сдаст ее своей матери. Да, это было бы чудесным финалом ее маленькой мести. Так и пошли день за днем. Школа, группа, а вечером тренировка, где она узнавала новые трюки и ее на полном серьезе учили драться. Проклятие. Оказалось, что прилипание к поверхностям можно использовать в бою. И это открытие вынудило ее соперницу пару раз использовать и ноги. Даже самое банальное. Прилипать к противнику, дабы вывести его из равновесия, или прилипать к поверхности, дабы была дополнительная опора, давали немало преимуществ в схватке. В этот момент Гвен вспомнила, как паучиха легко и просто приняла ее лучший удар раскрытой ладонью и даже не покачнулась, в отличие от самой девушки, что проскользила по асфальту, и до нее дошло, что их природа сил абсолютно одинакова, вот только. «Долго же до тебя доходило», — протянула ехидно паучиха. «Но ты все равно сильнее меня», — та заливисто рассмеялась. «Разумеется, я сильнее. Кто ты и кто я? Да, природа наших сил одинаковая, но я уже давно с ними живу, к тому же я тренируюсь и вечно встреваю в передряги. А что ты? Недельку послушала истины, до которых я доходила кровью и потом, и думаешь, что сможешь меня сразу превзойти? Не зазнавайся, Гвен. То, что ты сильнее обычного человека, не убирает того простого факта, что если хочешь стать еще сильнее, то нужны тренировки. И если надеешься отомстить великой мне, то вставай, принимай стойку и пробуй». Гвен не скрывала свою неприязнь и мотивацию, вот только паучихе на это было плевать. Казалось, что она тут просто развлекается, и, возможно, так оно и было. Но вот в один из дней паучиха принесла ей новые веб-шутеры. Гвен опешила. «А зачем, думаешь, я не заметила?» Гвен потребовалась вся сила воли, чтобы не отвести взгляд и спокойно спросить. «Что заметила? Вскрыла же, да, чтоб ее, вскрыла», — созналась Гвен, вспомнив ее попытку разобрать одно из устройств, что закончилось прожженным участком ее стола. О том, как она скрыла происшествие от глаз матери и оперативно искала, а затем заменяла крышку обозначенного предмета мебели, можно было бы написать отдельную историю. В комплекте с новым веб-шутером шло еще и странное устройство. «А это что?» — она повертела в руках странную хрень с микрофоном, что явно следовало надевать на шею и что точно было сделано вручную. «Знаешь, если ты захочешь выйти на улицы, то рекомендую при этом либо молчать, либо позаботиться о том, чтобы твой голос не смогли узнать». По голосу паучихи Гвен сразу поняла, что та улыбается под маской, а еще то, что этот шикарный голос, что она слышит в кошмарах, был еще и синтезированным. И в этот день Гвен совершила большую ошибку. Она сказала следующую фразу, предварительно фыркнув: «Чтобы, как и ты, летать на паутине среди небоскребов, тогда знай, после того вечера я немножечко боюсь высоты». Да, это была ошибка, ведь эта негодяйка захотела решить ее проблему, и все последующие попытки к сопротивлению привели лишь к тому, что она была вновь связана и унижена. Самым ужасным образом ее связали, затем приволокли в ее же комнату, которую, несмотря на все попытки освободиться и злобное мычание, самым банальным способом обыскали и нашли все, что только могли найти, начиная от журналов Playgirl под матрасом и заканчивая фотографией МДЖ под подушкой, ну и этим чертовым костюмом. «Ты просто прятала его в шкафу? Серьезно?» Красная до кончиков ушей Гвен старательно отводила взгляд. «Так эта членистоногая его искала, чтоб ее». На этом все не закончилось, вечер только начинался. У костюма была взята маска и натянута на голову Гвен, а затем она и правда избавилась от боязни высоты. Вот только шаловливые ручки этой негодяйки опять лапали ей задницу, и под ними вновь были десятки метров до земли, ведь ее куда-то тащили словно обычный мешок, и притащила эта сучка красно-синяя ее опять на тот самый небоскреб с горгульями, где и развязала, а затем устроила тренировку по перемещению в вышине, страхуя Гвен на каждом этапе. Девушка и сама не поняла, в какой момент инстинкты взяли верх, и ее затопил восторг контролируемого свободного падения. Вот бы еще этой красной не было рядом, и тогда бы совсем отлично было. Но она была, чтоб ее. На следующий же день Гвен, облачившись в этот чертов костюм, попыталась улизнуть и вновь испытать те ощущения и тот восторг, но паучиха быстро и легко села ей на хвост, а убежать от той, кто в этом деле на голову лучше тебя, оказалось попросту невозможно. Пришлось ее терпеть, и недовольство быстро вытеснило другое. В один из моментов ее спутница резко изменила направление движения, подкрепив этот маневр выкриком: «Пожарные сирены!» На секунду в голове Гвен проскользнула мысль: «И что с того?» Но быстро исчезла, и уже она последовала за фигуркой своей мучительницы. И последовала не зря. Горел целый этаж жилого здания, а внизу копошились словно муравьи пожарные и их машины. «Подожди здесь, а я внутрь». В здании могли остаться люди. Быстро выдала героиня и метнулась в сторону горящего дома. Гвен вновь опешила, но послушно замерла на здании напротив, а после разозлилась сама на себя. Да что эта красная о себе возомнила, она же тоже может спасать людей. Однако идея ворваться сходу в горящее здание, на проверку оказалась не самой лучшей ее идеей. Вначале все шло хорошо, она легко и просто проникла внутрь, даже услышала крики о помощи буквально за соседней стеной и рванула на них, где обнаружила девушку, придавленную балкой в окружении подбирающегося пламени. Ее Гвен быстро доставила на землю, а затем вновь рванула обратно. А вот дальше все явно пошло не так, как она себе представляла. Пожар быстро распространялся, пламя, казалось, было повсюду. Ужасающий жар прекрасно ощущался через тонкий слой ткани ее костюма, а дым забивал ноздри и заставлял кашлять, да и видимость была почти нулевой. О том, как сильно в голове звенело шестое чувство, лучше и не думать. Все кончилось тем, что ее саму пришлось спасать и спасла ее паучиха, как и еще тройку человек. И это было очень обидно. И ей словно мелкой школьнице прочли лекцию о поведении в условиях пожара, перемешав ее с очередной порцией хитростей о том, как можно облегчить себе в его условиях жизни и не задохнуться, и не обрушить на себя весь верхний этаж, пытаясь пробиться к цели сквозь стену. Паутина и тут может оказаться незаменимой, но и палкой о двух концах, ведь и она горит, точнее паутина Гвен горит. У паучихи были специальные картриджи с другим составом, которого Гвен было не видать как своих ушей. «Я, конечно, добрая, но это мое величайшее достижение, а ты, моя дорогая Фрина, явно еще не доросла до использования чего сложнее текущего варианта паутины. Да и кому я сказала подождать? Я посмотрела, кто такие Фрины. Хватит меня так называть, ты сама же мне дала паутину». «Дала», — спокойно согласилась паучиха. «Но не по имени же мне тебя звать, или ты уже доросла до геройского имени? Мне мое вообще-то пресса дала. Или мне тебя Гвен-паук звать, на радость всем окружающим? У меня костюм белый. Как насчет шелкопряд?» — выдала Гвен, отчаянно краснея, благо в этот раз на ней была маска. Она понимала, как глупо это звучит, особенно после такого фиаско. И не то, чтобы Гвен не думала о клевом имени и геройствах, особенно последнюю неделю, когда даже ее собственная мать не могла отрицать заслуги этой красно-синей членистоногой. Из-за ее вмешательства был прикрыт целый подпольный бордель и началась череда внутренних расследований. Ее матери очень не понравилась целая комната с настоящими рабами, и местные копы просто не могли не знать о таком предприятии у них под носом. «Хе, может, сократить до шелка, а что?» — звучит. «Но рекомендую подумать дважды, моя дорогая. Шелк, сейчас не лучший период для того, чтобы появиться на улицах, точнее не лучший для тебя. Это с чего же? Думаешь, я не догадалась, что ты меня именно для геройства готовишь? Ну а зачем паучихе еще возиться с Гвен? А ты догадливая, хвалю. Но все гораздо проще, за мою голову назначили награду. А не все люди, знаешь ли, наделены большим интеллектом, зато они жадные, и порой удивляют глупостью в одном месте, но умом в другом. И тебя легко перепутать со мной. Поняла, к чему я клоню, Шелк?» Понять-то она поняла, но сегодня она спасла человеку жизнь, а потому сделала очередную ошибку и спросила: «Я же могу вместе с тобой поучаствовать в патрулировании?» Именно ошибку, ведь паучиха согласилась, но теперь добавилась новая прорва чертовых лекций. Она случаем в обычной жизни не учительница в школе. У паучихи же есть обычная жизнь, да, но добавилось и много нового. Например, ей дали простенький одноразовый телефон для связи на крайний случай, а также тюбики со странным синим гелем и сладковатым запахом. «Это что?» — «Это то, за что многие готовы будут тебя убить, если о нем узнают, но также то, что может спасти жизнь тебе или кому-то другому». После объяснений, что же попало девушке в руки, Гвен была поражена. «Такая вещь может спасти сотни жизней. Ты же можешь озолотиться, если просто выпустишь его на рынок, да и твоя паутина тоже». Ответ удивил. «Знаю, но этот гель создала не я, и я пока не смогла даже близко подойти к созданию его аналога. И на текущий момент способ его производства лимитирован. Я лично трачу почти весь его запас, а паутина же... Ну, я работаю над этим. Кажется, даже придумала неплохой способ выпуска ее на рынок, но я не Старк, я не могу раскрыть свою личность, так что это не быстрый процесс». Больше этой темы Гвен не касалась. У линчевателей, оказывается, тоже есть свои трудности. Теперь тренировки сменились патрулированием города, где Гвен узнала немало нового, например, о территориях криминальных группировок. Весь город был буквально поделен ими. Кого тут только не было: русские, китайцы, японцы, мексиканцы, афроамериканцы и мафиозные семьи, входящие в некое мафиозное сообщество, чуть ли не общемирового масштаба. Именно последние назначили награду за голову женщины-паука, и это был не пустой звук. Более того, сама паучиха этим даже пользовалась. Что может быть лучше для нее, чем преступники, опьяненные мыслью о награде, что сами идут в ее сети, дабы отправиться за решетку. И как та и сказала, не все из них были наделены интеллектом, но были и исключения, были засады. Казалось бы, как можно устроить засаду в громадном городе на ту, кто перемещается по нему вполне хаотично? Но как оказалось, можно и даже не одним способом. Чего только стоил показательный захват заложников в центре города с требованием прихода паучихи. После того случая бурчание старшей Стейси вновь вернулось, ведь героиня пришла, но бандитки были этому не рады. Даже сама Гвен в очередной раз вспомнила, что ее учительницу неспроста называют линчевательницей. Подобное зверство Малокова оставит равнодушным. Самой Гвен там не было, ведь дело было днем, но и она после высказала все, что думает по этому поводу. Но толку? Паучиха лишь посмеялась над ней, словно над ребенком. «Узнаю себя на твоем месте, моя дорогая Шелк, но мы не в комиксах, и ловлю я не только простых нарушителей правопорядка. Им стоит знать, чего бояться, ведь страх заставит их лишний раз подумать и не делать подобных ошибок, как те бандитки», — сказала та, кто переломала этим самым бандиткам руки и ноги, засняв это все на камеру и выложив в сеть как предупреждение, показав, что будет с теми, кто додумается втягивать других. И таких пока больше не появилось, но были и другие. Паучиха не мелочилась и старалась ловить не просто шпану, а участников банды, выбивала из них информацию. И вот в этой самой информации попадались наводки на откровенные засады, ведь преступники тоже не дураки. Но и паучиха дурой не была. Она их и света лишит, вырубив трансформатор, и в здание проникнет, чуть ли не по канализации, да и проверит все раза два, внимательно сверившись с шестым чувством, причем, как со своим, так и Гвен, которой она открывала новые грани использования этого, казалось бы, неподконтрольного чутья. Однако, ее слова о том, что это такое своеобразное предвидение будущего, Гвен ставила под большое сомнение. За эту неделю ночами Гвен пережила немало событий, самым громким из которых был разгром целого склада с оружием, где ей пришлось и от пули уклоняться, с чем она прекрасно справилась, уж точно не хуже этой училки. И вот настала суббота, чуть ли не первый свободный день за долгие недели, который Гвен собиралась посвятить своему новому хобби. Как это вообще назвать? На призвание оно точно пока не тянуло. От этих мыслей Гвен отвлекло сообщение на тайном телефоне: паучихи сегодня не будет, и завтра тоже. У нее все же есть личная жизнь, и Гвен наконец-то сможет сама вдоволь полетать на паутине, так еще и при свете дня. А то суббота была хороша еще и тем, что Гвен наконец-то выспалась. Ночные вылазки и тренировки не способствовали здоровому сну. День прошел на удивление спокойно. Без присутствия наставницы с целями возникли очевидные проблемы. Та же Гвен не была способна подвесить живого человека вниз головой над пропастью и поинтересоваться у него, откуда тот берет наркотики. Так что она весь день просто-напросто радовалась свободе и изловила несколько незадачливых преступниц калибром поменьше, но и этим была очень довольна. А вот второй день неприятно удивил и в лишний раз показал, что не зря паучиха ей всю неделю капала на мозги, ведь в них кое-что отложилось, и это, возможно, спасло Гвен жизнь, но и заставило задуматься. Серьезно задуматься о том, что местные преступники явно берега попутали. Паучиха не раз и не два говорила об изобретательности людей и что нельзя быть предсказуемой, при этом сама же прямым текстом говорила, что не просто так допрашивает своих клиентов в одних и тех же местах, как и говорила, что всегда надо верить чутью и всегда стараться понять, на что оно реагирует. И вот, пролетая мимо одного такого места, у Гвен начало подавать сигналы шестое чувство, что она просто не могла проигнорировать, но и быть неосмотрительной не хотела, не после того случая с пожаром, так что она не один десяток минут убила на то, чтобы осмотреться и понять, на что реагирует чутье. Ответ очень ей не понравился. Кто-то додумался заминировать крышу, и если бы она рванула туда, то рисковала оказаться подорванной. А еще она понятия не имела, что с этим делать. Так что поступила по уму, вызвала саперов из телефона автомата на углу. Но и ей, и ее наставнице явно придется разбираться, кто до такого додумался. Маньяка-подрывника, жадного до награды, этому городу еще не хватало. Пробубнила себе под нос Гвен, наблюдающая за работой профессионалов, а после полетела к следующей точке. Что-то она сомневалась, что такой подарок был один. Рихтер. Воскресенье. Вечер. Прием Старк. Оказывается, прием приему рознь. Ведь многое зависит от цели. Если цель – отпраздновать открытие выставки в обществе участников и влиятельных людей, то там просто все придут, поедят, поговорят и разойдутся. Так сказать, засвидетельствовав сам факт и тем самым достигнут цели приема. Если же цель что-то из разряда благотворительности, то там зачастую важно, чтобы люди, опять же, просто пришли. И они там зачастую пообщаются с себе подобными, послушают пламенные речи организаторов и, опять же, разойдутся. А цель же будет достигнута путем будущих переводов средств от этих самых людей, которым даже сама цель может быть не важна, ведь в этой стране вкладывание средств в благотворительность может нести плюсы в бизнесе. Да и последующее освещение проблемы в прессе сыграет немаловажную роль и для цели, и для самих участников. А вот если цель – продвижение новых открытий или перспективных разработок, то тут нарисовалась своя специфика, ибо мне, к примеру, не нужны были ни инвесторы, ни лишнее внимание влиятельных людей, а нужно было всего лишь ускорение рассмотрения моей продукции во всяких комитетах. Но, это если говорить обо мне, а этот прием был организован не только для меня. Тут присутствовали представители разных лабораторий, пары корпораций, нескольких фондов, люди из этих самых комитетов, врачи разных специальностей и ученые, а также всякого рода консультанты для высоких гостей и эти самые гости, ну и вероятные инвесторы. Как можно догадаться, толпа людей была очень разномастной и разношерстной. Можно еще подивиться, как оперативно их умудрились собрать, и ведь это было лишь начало. На неделе на выставке будет еще одно событие, где соберутся представители именно научного сообщества. А сейчас было грандиозное начало, где мне была отведена очень специфичная роль. Я был лицом этого приема, за что отдельно хотел пожать шею одной мультимиллиардерши. Ей что, делать больше нечего, кроме как надо мной потешаться. Мда, прием был организован так, чтобы всему нашлось свое место и время, для этого тут было отведено несколько залов. В первоначальном гости собрались, походили, перекусили и пообщались. Важно, что спиртного в первом зале не было, там я имел честь быть представленным нужным людям, а эти люди могли познакомиться со мной и остальными мне подобными. Ведь не один я представил интересные вещи на выставке и имел перспективные разработки и проекты. И об этих вещах просто необходимо было рассказать и показать, ибо не все высокие гости были на Старк-Экспо, да и не все там были представлены. Ага, и такие были. И именно поэтому всех ждал второй зал, где была оборудована многофункциональная сцена и замечательный громадный экран для презентаций, а также имелись столы и стулья, не стоять же и смотреть. Ага, не стоять же, чертова Старк, КХМ. Видите ли, презентации обещали занять немалое количество времени, а я же был тем, кто на этой самой сцене представлял всех, кому предстояло выступить. И все бы ничего, но я же, блин, инвалид. Мне же, наверное, будет сложно так долго этим заниматься, из-за чего очень довольная собой Таша решила решить эту проблему в своей манере. Она мне все же впихнула инвалидное кресло.